Глава четвертая. Смерть. «Что ты задумал, парень?» — угрожающе спросил Анкард. Старик скинул с плеча штурмовую винтовку и поиграл ею в руках. «Меня больше интересует, как вы нас нашли», — произнес Патрик. «Впрочем, миром это не закончится». «Ты прав, солдафон», — ответил Джефф. «Что касается поиска, у меня был отличный маячок». Фауст посмотрел в ту сторону, куда и Наринсон. «Алан, транс подери. Вот зачем наследник похлопал брата по плечу, он поставил метку». «Вы все еще можете уйти, иначе вас ждет трибунал», — спокойно сказал Патрик, выходя вперед. «Мы не согласны», — хохотнул Джефф. «Да, парни, сейчас будет весело». «Весело будет, когда вас казнят за измену», — Маверик усмехнулся. Фауст никогда не видел ветерана таким серьезным. «Убийство ученика Академии по сговору группы лиц. Сынок, думаешь, деньги отца тебя спасут?» «Регулус, как далеко мы от базы?» «Расстояние 15 километров. Я адаптировал вторую часть модуля. У меня есть доступ к расширенному функционалу. Наблюдаю сигнатуру. Расстояние 2 километра. Быстро приближается». «Подмога для убийцы?» «Это и есть убийца». Фауст прекратил общение с ИИ, который тут же вывел радар. «Трансформер», — догадался калека. «Джефф бы ни за что не рискнул самостоятельно убить человека. Это очень сильный поступок». «Ты трус. Стоит это признать». Парень выступил вперед. «Твое поведение отвратительно. Ко всему прочему, ты глуп». Джефф нахмурился. Все шло не по плану. Его группа вооружена не хуже полного отряда, но вперед вышел долбанный выскочка и несет какую-то чушь. «Ты не собираешься нас убивать. Ты слишком слаб для этого», — продолжал Фауст. «Думаю, тот план, который воплотится с твоей помощью, придумал даже не ты. Твой отец?» «Вряд ли». Под удивленными взглядами отряда Фауст расплетал клубок нить за нитью, анализируя поведение остальных. Подельники Джеффа сняли шлемы. Под одним из них скрывался уже знакомый лысый парень с голубыми глазами. Он прищурился, слушая жертву. «Ты это спланировал?» Обвиняющий кивнул в сторону лысого Фауст. «В отличие от дружка, ты не такой тупой». «Я тебя убью!» — взревел Джефф, но не успел и двинуться. Фауст вынул пистолет и направил прямо в лоб наследника. «Не советую доставать свои пушки», — покачал головой калека, обращаясь к остальным. «Наринсон, ты сделал так, чтобы моего брата призвали в это место. Знал, что я пойду следом. Затем поставил маячок, но твоей целью не было убить меня или Алана своими руками». «Но что тогда это за цирк?» — спросил Патрик. «А вы разве не слышите?» Фауст сделал полоборота и улыбнулся безумной улыбкой. «Он идет!» Все замолчали и действительно услышали тяжелые шаги. Но калека знал, это скачки. Скачки четырех огромных лап. Он натравил трансформера. Каким-то образом привел его сюда, чтобы весь отряд погиб. «Отходим!» Патрик встревожился. «Мы не успеем», — горько сказал Фауст. «Интересно одно, как вы это провернули. Жаль, что мне не узнать». «Допросим их!» Патрик не закончил фразу. Прозвучал выстрел, и голова Джеффа взорвалась, подобно гигантскому фрукту. Остальные потянулись за оружием, но прозвучала очередь, а затем Фауст снова выстрелил. Остановились только когда на земле лежали 5 тел. Анкард опустил винтовку. Старик был спокоен, он кивнул Фаусту, который испытывал тошноту. Руки тряслись, но через доспех этого не было видно. «Что ты наделал?» прошептал Патрик. Отряд был в шоке, каждый поднял оружие, но не решился наставить его на калеку. Они лишь хотели чувствовать уверенность. Так быстро и хладнокровно расправиться с целым отрядом, это заставляло неметь ноги и покрываться липким потом. Мало кто понял, что Фауст убил всего лишь 2, и то счастливым образом. Когда он сделал полоборота, то в прицел попали 2. Пуля вылетела через голову Джеффа и прошила 2, стоящего позади. Остальных уложил Анкард, который был куда опытнее всей группы студентов. Старик сразу понял, что собирается сделать его работодатель. Фауст заболтал группу, приблизился, сделал то, что нужно было. Дай Джефф хоть одну возможность решить все мирно, но не смог. Месть обуяла парня, и он не смог остановиться. И не остановился бы. Его могла остановить только смерть, либо врага, либо самого наследника. «Советую приготовиться», — произнес Фауст, приходя в себя. «Монстр рядом!» Раздался хруст кустов, и на просвет между деревьями вылетело нечто. «Рассредоточиться! Открыть огонь!» Отряд принял боевое построение, на время забывая о произошедшем. Фауст отошел на задний план, готовый к сопровождению. Сейчас в числе разведгруппы он в первую очередь боец поддержки, а уже во вторую инженер. Трансформер напоминал размерами автобус, только слегка короче. Внешне, как гигантская кошка, закрытая броней со всех частей. Два светящихся красным глаза, прикрытые закрылками в виде век. Хвост длинный и подвижный, на спине пара пулеметов, тут же открывших огонь, когда кошка припала на передние лапы. Кумулятивные пули оставляли небольшие отверстия и застревали в чудище. К счастью, работающие пушки-трансформеры имели обычные заряды, без начинки, огнестрелы, не более. Фауст не растерялся и достал из предназначенного ему переносного модуля две пластины щита, закинув их перед отрядом в последнее мгновение. Прозрачная прямоугольная стена встала перед группой. Электрический щит будет работать, пока не кончится заряд. Из упавших пластин выдвинулись метровые штанги, между которых и развернулась стена. Если присмотреться, то можно заметить, что щит состоит из тысячи электрических молний. Пули трансформера просто сгорали в силовом поле, не достигая цели. «Кумулятивные не работают! Отступаем в лес!» Спокойный голос Патрика сперва поразил, но в нем чувствовались отголоски хорошо сдерживаемой тревоги. Отряд начал спешно пятиться, впрочем, сохраняя строй. Пули свистели над головами, одна даже чиркнула по шлему Фауста, заставляя пригнуться. Трансформер прыгнул, оказываясь прямо перед силовым полем. К сожалению, оно работало против группы. Сейчас, когда кошка спрятала голову, было трудно нанести какой-то ощутимый урон. Наименование. Лесной кот. Класс. Разведка. Уровень желтый. Слабые места. Глаза, хвост, брюхо. «Что это за хрень?» — вслух сказал Фауст. «О чем ты?» — не отвлекаясь, спросил стоящий рядом Колин. «Это наша кончина. Я так молод и красив». «Прости, мысли вслух». «Отчет военного модуля. Я упростил информацию для тебя. Категория 2 из 5. Желтый уровень опасности». «Почему хвост? Слабое место?» — уже тише спросил Фауст, продолжая стрелять. «Помогает этому роботу в координации». «Понял». Кошка внезапно прыгнула, заскользила между деревьев, умело уходя от очередей. «Транс!» — выругался Патрик. «Он уже тут!» — хмыкнул в микрофон Анкард. «Так, детки, дуговая оборона, отступаем!» Старик явно не сдержался. В отличие от побледневших студентов, он чувствовал себя словно рыба в воде, экономно стреляя по мелькающему силуэту. «Дай мне осколочную гранату!» — потребовал ветеран. «Заставим киску бежать вслепую!» Фауст без раздумий дал требуемое. В моменте, когда кошка скрылась мордой во враге, старик выбежал вперед и спрятался за широким деревом. Он махнул рукой, призывая отступать дальше. Отряд прошел еще 50 метров, когда трансформер сравнялся со стариком. Тот будто чувствовал, что кошка позади, нажал на гранату и стал отсчитывать секунды. Фауст видел, как он шепчет. 3, 2, 1. Анкард вышел из-за дерева и метнул гранату прямиком в морду роботу, снова прыгая назад. Раздался взрыв, и кошка завертелась на месте под градом огня. Сам Анкард будто безумный шел вперед и поливал противника лавиной пуль из винтовки. Кошка скрылась, отступив за деревья на достаточно безопасное расстояние. Видимо, Маверик попал в глаза. Трансформер издал трубный звук. Наступила тишина, кошка пропала из вида. «Мы победили?» — глупо хихикнул Колин. Со всех сторон раздалось еще несколько трубных звуков. «А теперь, мальчики и девочки, бежим!» — заорал Анкард, показывая пример. Отряд в суматохе начал отступать, набрав приличный темп. Все выбежали из леса на такой скорости, будто за ними гнались все демоны ада. У леса уже стояла пара бронированных военных авто с крупнокалиберным оружием. Студенты тут же шмыгнули за спины профессиональных военных. Фауст упал на землю и тяжело задышал. Одно дело бегать на плаце, тренируя выносливость, думая о дыхании, распределяя силы, а другое, когда за тобой следует машина для убийства, а у тебя за спиной модуль со снаряжением. Слава создателю, помогли протезы. «Лита! Где Лита?» — взревел Патрик. Уже через 10 секунд, когда все пересчитались, стало ясно, ее здесь нет. Кажется, Лита осталась в лесу. Если она жива.